Глава третья. Воздух улицы Архипова. Зачем израильским сионистам, задыхающимся в тисках жестокой экономической инфляции и не могущим обеспечить работой и жилищем своих собственных граждан, нужна еще и привозная молодежь? Израильским сионистам нужны не мы, а наши дети. Нужны как пушечное мясо для войн и беспрерывных кровавых налетов, без которых в Израиле не проходит и недели. Цезарь Саладарь. Журнал «Молодая гвардия», Москва, 1978 год. Известно, что как национальность лица еврейского происхождения регистрируются и официально признаются только в СССР. Евгений Евсеев. «Фашизм под голубой звездой». Москва, 1971 год. Товарищи пассажиры, наш поезд прибывает в столицу нашей родины, город-герой Москву. Вот уже 8 столетий Москва является историческим и культурным центром России, а с 1917 года столицей советского государства и духовным центром всего прогрессивного человечества, оплотом мира во всем мире. Из маленькой деревни на берегу Москвы-реки, которую основал князь Юрий Долгорукий, Москва выросла в огромные горы с населением 8 миллионов человек. В Москве находятся руководители нашего государства, Центральный комитет Коммунистической партии, Верховный совет и другие правительственные учреждения. Борис Катнельсон стоял в тамбуре общего вагона, в тесноте уже изготовившийся к выходу пассажиров. Сжимая в ногах свой маленький чемоданчик, он чувствовал, что от страха у него вспотели не только ладони и лицо, но даже колени, а в паху дрожит какая-то жилка, и все подтягивается, подтягивается. Черт бы побрал это радио! С его бодрым маршем и возвышенным голосом дикторши. Сейчас под эту музыку прямо на перроне его арестуют, схватят ГБшники, заломят за спину руки, бросят в черный воронок. И чем ближе подкатывал состав к вокзалу, мимо каких-то складов, пагаузов, клацая колесами на пересечениях путей, тем страшнее становилось Борису. Почему-то там, дома, в Минусинске, миссия, с которой он отправлялся в Москву, казалась ему простой и не страшной. Но по мере приближения к Москве маленький и щемящий душу страшок разлился, как вирус, по всему телу, знобил сердце и голову. Но куда ж теперь деться? Не бежать же по шпалам назад в Минусинск. Впрочем, стоп! Есть путь к спасению. Борис чуть присел, нагнуться в тесноте тамбура было уже невозможно. Схватил ручку своего чемодана и, выставив вперед плечо, стал пропихиваться назад, в вагон. «Куда ты прешь, падла?» — сказал кто-то. «Надо, извините». При его весе под 100 килограммов и росте 1,70 м, не так-то просто было протискиваться между забившими тамбур пассажирами с их чемоданами и рюкзаками. Но страх придавал ему силы. Втягивая живот, напрягая шею, он буравил плечом пассажиров, перелез через какие-то чемоданы и сопливых детей и, оторвав пуговицу на своем пальто, все-таки достиг заветной двери с табличкой «Туалет». Сейчас он нырнет за эту дверь, и там в сортире распорит подкладку своего пиджака, вытащит список, порвет его на клочки и спустит в унитаз. А тогда все, свобода. Зачем вы приехали в Москву, Катнельсон? А просто так, посмотреть. У меня отпуск, имею право. И выкуси, никакой ГБ не страшен. С этими мыслями он рванул металлическую ручку туалета, но дверь не открылась. «Приспичило?» — насмешливо сказали рядом. Борис молча изо всех сил дергал ручку. Пояс он чувствовал по стуку колес, уже замедлил ход. «Чего ты рвешься? Они еще в Ярославле сортиры закрывают», — сказали рядом. Борис, однако, все, пропал. Тут откатилась дверь соседнего служебного купе. Из него вышла проводница, сказала громко. «Москва! Освободите проход! Проход дайте!» Пассажиры, втягивая животы и груди, послушно вжали спинами в стены, и проводница, властно раздвигая их желтым проводницким флажком, пошла к выходу. «Будьте добры!» — присекшимся голосом сказал ей Борис. «Откройте туалет, пожалуйста!» «Еще чего! В Москве просрешься!» Бросила она на ходу, даже не повернув головы, и весь тамбур радостно хохотнул на эту замечательную шутку. И словно с официальной подачи подхватили. «Держи штаны, парень! Не дыши! Откройте окно, он сейчас такой аромат нам сделает! Нет, вы подумайте, в Москву въезжаем, в столицу, а он так ведь жив! Живые не всегда так! Самую душу и насрут! Им что столица, что...» Борис реагировал на оскорбление. Он их просто не слышал. Прижатые двери туалета, мокрые от пота и страха, с каким-то разом сплюснутым, как блин, лицом, он смотрел в окно и видел медленно плывущий перрон и фигуры встречающих. «Сейчас его арестуют! Сейчас!» Поезд замер. «Желаем вам всего доброго!» — воскликнул радиоголос, и тут же на полную громкость врубилась песня. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Кипучая, могучая, никем не победимая Москва моя, страна моя, ты самая любимая!» Под этот жизнерадостный марш еврейских композиторов братьев Покрас пассажиры остервенело рванулись к выходу, словно тут, в Москве, их уже ждал коммунизм. Наступая Кацмельсону на ноги, ударяя его острыми углами чемоданов и толкая к двери. «Ну что ты стал в проходе? Идти, твою жидовскую мать!» «Ты выходишь, аль нет? Вот жидяра!» Но у Бориса не было сил сделать к двери эти 5 роковых шагов. А что касается антисемитских реплик, то они не трогали его сознание. Он привык к ним за 24 года своей жизни, как лошадь привыкает к ударам хлыста. Даже у них, в Минусинске, последние пару лет можно такое услышать, чего раньше никогда не было слышно во всей Сибири. Хотя на весь Минусинский металлургический завод евреев всего 30, ведь московские газеты приходят полным комплектом, и в газетах каждый день и со всех страниц. «Осторожно, сионизм! В сетях сионистов! Новая диверсия сионистов! Диссиденты, агенты Сиона! Наемные израильские провокаторы!» и так далее. А уж если в Москве начали кампанию по разоблачению скрытых фашистов-сионистов, то могли ли отстать сибирские газеты, горкомы партии и районные КГБ? Книжные магазины и библиотеки заполнились брошюрами «Сионизм – враг молодежи», «Тайны сионизма», «Сионизм – иудаизм без маски» и тому подобное. Лекторы обкома и общества знания каждую неделю выступали в заводских цехах с докладами на те же темы. И вся эта масса полузашифрованной антисемитской пропаганды заставляла 80 тысяч жителей Минусинска непроизвольно оглядываться по сторонам в поисках своих сибирских скрытых агентов фашизма-сионизма.